«Ну, наконец-то, рад вас видеть», — сказал он вместо приветствия. «Шефа Альфорда впору связывать. Если никто не снимет тело Розмари прямо сейчас, его точно хватит удар. Журналисты уже перемывают это все. Меня зовут Тим Бойден». Райли с упавшим сердцем назвала их с Люси имена. Если на месте преступления полно журналистов, это верный признак беды. Придется браться за дело с корабля на бал. «Вам помочь с багажом?» — спросил офицер Бойден. «Мы справимся», — ответила Райли. У них с Люси было лишь по небольшой сумке на каждую. Офицер Бойден махнул рукой куда-то на другой конец посадочной полосы. «Машина там», — сказал он. Втроем они быстро зашагали к машине. Райли села на пассажирское сиденье спереди, а Люси забралась на заднее. «До города буквально пара минут», — сказал Бойден, трогая. «Боже, я не могу поверить в происходящее. Бедная Розмари. Она всем так нравилась. Она всегда всем помогала. Когда она исчезла пару недель назад, мы все боялись самого худшего. Но такого представить не могли». Голос его сошел на нет, он лишь качал головой в жутком неверии. Люси наклонилась вперед с заднего сиденья. «Насколько я поняла, у вас уже были подобные убийства», — сказала она. «Да, я тогда еще учился в школе», — отвечал Бойден. «Хотя и не совсем здесь, в Ридспорте. Тогда это случилось недалеко от Ойбанкса, дальше на юг по течению реки. Тоже тело в цепях, как и Розмари. Тоже в смирительной рубашке. Неужели шеф прав, и мы имеем дело с серийным маньяком?» «Еще рано делать выводы», — сказала Райли. Хотя сама она думала, что он прав. Ей не хотелось еще больше огорчать молодого полицейского. Не было никакого смысла в том, чтобы тревожить его. «Не могу поверить», — сказал Бойден, снова качая головой. «Такой маленький, милый наш городок, такая милая дама, как Розмари. Просто не могу поверить». Когда они въезжали в город, Райли заметила пару микроавтобусов со съемочными группами из теленовостей на небольшой центральной улочке. Над городом летал вертолет с логотипом телевизионной станции. Бойден подъехал к ленте, возле которой толпились репортеры. Проехал за ограждение и через несколько секунд остановил машину у железнодорожного полотна. Там со столба с электропитанием свисало тело. Неподалеку от него стояло несколько полицейских в форме. Выйдя из машины, Райли узнала шефа полиции Раймонда Альфорда, который тут же подбежал к ней.